Глава 23. Баночкин снова назвал улицу, дом и квартиру. Его голос отдавался кувалдой в моем мозгу. Каждое слово — как удары, под которыми нужно было выстоять. Ведь этот адрес я знал слишком хорошо, как свой собственный. Это был адрес Аси. Нет, только не это. Я пытался не верить и отрицать очевидное. Хватался за соломинку, может, совпадение, ошибка. «Кто?» — выдохнул я. «Кто жертва?» И Миха развеял мои сомнения и надежды, ответив, что убита молодая девушка. Квартира нараспашку, ее обнаружили соседи. Вогнал мой товарищ последний гвоздь мне в сердце. На место происшествия я буквально примчался, не дожидаясь, пока соберется группа. Запрыгнул в «Жигуль» и рванул по до боли знакомому адресу. Заслоняя краски рассвета, на небе собрались тучи. Хлынул дождь. Разгоняя волны луж, я несся вперед. Куда я хотел успеть? Ведь понимал, что поздно. Самое страшное уже произошло. Я ворвался в подъезд. Думал, что приеду на место раньше всех, но возле открытой двери терся в ожидании оперативной группы участковый. Он что-то мне говорил, докладывал, мол, соседи увидели рано утром тело, и, странное дело, дверь была раскрыта, будто преступник вовсе и не скрывал содеянное, будто хотел явить всему миру свое злодеяние на обозрение. Это уже чуть позже, будто отматывая все услышанное назад, я понял, что именно он бубнил, а пока что я его не слышал. Вокруг меня был будто слой ваты, и любые слова в нем застревали, а если и долетали, то глухие, неразличимые. Впервые за много лет по моей щеке скатилась слеза. Я прошел сквозь участкового и очутился в знакомой квартире. Только сейчас жилище было мрачным и неприветливым, а через распахнутые окна тянул сырой и холодный могильный ветер. Дождь совсем разошелся и к утру не разъяснило. Природа будто оплакивала мою потерю. Ася в легкой ночнушке лежала прямо в прихожей, утопая в луже собственной крови, и белая сорочка казалась красной. Даже мертвая она оставалась прекрасна, но в раскрытых глазах застыл посмертный ужас. Она отворила дверь убийце, и он ее убил прямо здесь же. «Зачем ты это сделала, Ася? Зачем впустила среди ночи монстра? Почему открыла?» Но этого я никогда не узнаю. Хотя нет. Я прямо спрошу у гада, который это сделал. Я во что бы то ни стало найду ублюдка и прикончу его. А сначала вытрясу его гнилую душу. Пусть я мент, но эта тварь не должна жить. И если надо будет, всю жизнь отдам на поиски убийцы. С минуту я сидел на корточках над распростертым телом Аси, пригладил ее разметавшиеся волосы, закрыл глаза. Хотелось выть волком, но именно этого от меня ждет убийца, проявление слабости, чтобы я поддался серой безысходности. Именно на это он рассчитывает, знает, что я иду по его следу и решил меня сломить таким способом, а заодно и отомстить Асе за статью. Другого мотива ее убийства я пока не нашел. «Ты меня не сломишь, тварь! Не выйдет!» Я встал и тряхнул головой, будто сбрасывая наваждение. Нужно как-то включаться в работу. Это очередное убийство серийника. Сомнений нет. Способ тот же. Неумелые удары ножом по всему телу. Будто бил человек с дрожью в руке. Я снова посмотрел на Асю и вздрогнул. «Думай, Сан Саныч, складывай черты одну к одной. Удары как фронтальные, так и боковые. А боковые все расположены слева на теле Аси. Это значит, что убийца правша, но с нетвердой или ослабленной правой рукой». «Эх, Ася, ты хотела доказать всему миру, что многого стоишь. Ты хотела зацепить серийника. У тебя получилось. Теперь о тебе будут писать газеты. Ты прославилась и обидела ублюдка. Но слишком высока цена. Неоправданно высока. Что же ты наделала?» Собравшись силами, я вновь постарался переключить мозг в рабочее русло и стал осматривать квартиру. Прошел в комнату и замер. Волосы на затылке чуть шевельнулись. На стене горели кровавые буквы. Неумело и немного коряво там было выведено «Кит». Убийца нарисовал пальцем, макая его, как кисть, в кровь девушки вместо краски. Меня как обухом по голове ударили. Вот сука! Вздумал играть со мной. Он явно в курсе хода расследования, раз оставляет такое послание. Мухтар нашел носовой платок с такой вышивкой возле дома писателя Ларионова, где его и убили. Но об этом знали лишь участвовавшие в осмотре и сотрудники прокуратуры. Кто еще знал? «Думай, Сан Саныч, думай!» Я нашел нож и срезал кусок обоев с фрагментом крови. Она уже впиталась и подсохла. Свернул кусок и положил в карман. За спиной послышался шум. Я сдержался, чтобы не дернуться на звуки. Это прибыла группа. Пора бы и мне вернуться за Мухтаром в отдел. Я так спешил, что не взял пса с собой. Теперь нужно собраться с силами и отработать преступление с холодной головой. Ася бы очень хотела, чтобы я нашел ее убийцу. «Где же ты прячешься, Черепанов? Куда бы я на твоем месте пошел? Куда? Туда, где никто никогда искать не будет. Где же? Например, у вдовы Мили я бы его точно не искал. Она его выгнала со скандалом. А что? Неплохое местечко, чтобы укрыться. Бред? Конечно. Она его выставила и цветочки его вдогонку вышвырнула. Я вспомнил, как это происходило. Прокрутил сцену до мельчайших подробностей. Актриса сделала это так эмоционально и картинно, будто на показ. Но она же актриса. Наверное, они так всегда делают. Привыкла путать роль и жизнь. Стоп. В голове щелкнула мысль. На показ. Ключевое здесь — на показ. Я вдруг вспомнил, что когда мы с Тулушем подъехали к ее дому, на одном из балконов курил человек. Его почти не было видно среди занавесок. Лишь дымок тянулся. Я не обратил тогда внимания. Мало ли кто из жильцов курит. Дело обычное. Но вот сейчас память услужливо выдала этот факт, словно фотографический снимок. Почему? Говорят, в стрессовой ситуации мозг начинает работать интенсивнее, включает резервные мощности, вот как сейчас. Не у всех, лишь у тех, кто не падает духом и ищет выход. Я продолжал лихорадочно размышлять. Но чем мне поможет этот факт с курящим? Что это за кадр, чем он ценен и зачем крутится у меня в голове? И почему мне кажется, что я что-то упустил? За окном бухнул гром, будто взрыв, а меня как молнией прошибло от осознания очевидного. «Ну, конечно! Этот балкон! Балкон был квартиры Милей! Вдова не курит, я это определил еще во время нашей беседы. Обратил внимание, с какой брезгливостью она убрала пачку Родопи на кухне в дальний шкафчик. Тогда я подумал, что сигареты остались от покойного мужа, но теперь так уже не считал. Кто-то оставил эти сигареты у нее совсем недавно, и женщина инстинктивно пыталась скрыть сей факт, пряча сигареты. И этот кто-то был у нее тогда на балконе прямо в момент нашего приезда. А потом куда делся? Спрятался? Нет, он ушел. Он просто ушел мимо нас с Тулушем и сделал это со скандалом, который они, чертовы лицедеи, разыграли перед нами. Зачем такие сложности? А затем, что соседи наверняка видели, как к вдове хаживает физрук. И мадам Миль и физрук опасались, что я начну наводить справки. Ведь жильцы все поведают о мужике с родимым пятном на морде, который наведывается к Ирине Тимофеевне. От этой мысли у меня аж мурашки по спине пошли. Я почувствовал, что, наконец, близок к разгадке. «Морозов, ты куда?» — уставился на меня следователь прокуратуры Криворожский, когда я вышел из квартиры Аси и поспешил на выход из подъезда. «Федя, мне срочно!» — бросил я, не оборачиваясь и уже отстукивая каблуками по ступенькам. «А кто искать убийцу будет? Этим я и занимаюсь!» Я знал, что в гулком подъезде он услышит мой ответ и не останавливался. Только голову повернул в сторону лестничного пролета. Потом прыгнул в машину и дал по газам. Вылетел со двора на улицу, проскочил на красный. Город только просыпался, людей и транспорта почти не встречалось. Я разогнался до 80 и на такой скорости, пренебрегая светофорами, благо в Зарыбинске их немного, долетел до дома вдовы. Там заблаговременно сбавил скорость, чтобы не переполошить спящий дом. Тихонько, мирно вкатился во двор и остановился под тополем. Глянул на тот балкон, где видел курящего. Несомненно, это балкон квартиры Милей. Сейчас я это точно уже знал, прикинув количество и расположение квартир в подъезде и на каждой площадке. Пора. Проверил готовность пистолета, вылез из машины и нырнул в подъезд. Поднялся по ступенькам бесшумно, как кошка. Нужно было взять с собой подкрепление, но тут же отмел эту мысль. Я пришел не брать его живым, а отомстить. Сжал рукоять пистолета, сердце стучало подобно грому. Казалось, его слышно на весь подъезд. Но не из-за страха, его совсем нет. Я был сгустком праведного гнева. Вот и нужная дверь. Я прильнул к ней ухом. Тишина, спят голубки. Подергал осторожно ручку, естественно, оказалось заперто. Рука было потянулась к кнопке звонка, но застыла на половине пути. Нет, спугну. Вояка хоть и битый, но хитрый, сразу все поймет. Мне нужен другой план. Попросить кого-то из соседей — тоже есть риск упустить гада. Ведь какой дурак будет долбиться в такую рань? Это вызовет подозрение, и каратист попытается уйти. Так что же делать? Решение пришло быстро и спонтанно. Я прошел в сторону и позвонил в соседскую дверь. Нагло и отрывисто 3 раза. «Кто там?» Через некоторое время раздался недовольный и хриплый мужской голос. «Какого хера в такое время? Я сплю. Чего надо?» Мне не открывали. Хозяин сыпал любезностями через дверь. «Утречко доброе! Это сосед снизу!» Сделал я как можно более обычный голос. «Слышь, открывай, соседушка, ты меня затопил, кедрени фени!» «Витька, ты что ли?» Пробубнила недовольная дверь. «Ну а кто еще? Открывай! Скоро квартиру смоет!» «Да у меня нигде не бежит!» Дверь распахнулась, а на пороге меня встретил неказистый мужичок в трусах и майке. Голос у него оказался более представительным и грозным, чем он сам выглядел. «Э, мужик!» Вытаращился он на меня, когда я спешно вошел, подвинув плечом хозяина, и закрыл за собой дверь. «Ты кто такой, ёпты?» «Спокойно!» Прошептал я, приложив палец к губам, а после обозначив пистолет. «Милиция, ведите себя тихо, гражданин. Мне нужно воспользоваться вашим балконом в служебных целях». Мужичок от такого напора и вида пистолета сразу припух. Лишь хлопал на меня глазами и что-то бормотал себе под нос. Вид у него не брито-алкашный, а на кухне я мельком заметил что-то похожее на самогонный аппарат. И в квартире накурено и грязно. Расшаркиваться перед таким не стоит, да и времени нет на любезности. Я прошел в комнату, открыл дверь и очутился на балконе. Слева был смежный балкон, отгороженный поверх бортика какой-то ветхой фанеркой. Ее я аккуратно вытащил и убрал, и перемахнул на соседскую территорию. Оглянулся и быстро заметил. Вот она, консервная банка с окурками Родопи. Так и есть, я не ошибся. А теперь нужно провести задержание. Вот только дверь на балкон квартиры вдовы заперта. Открыта лишь форточка, но в нее даже тулуш не пролез бы. Черт. Не стучаться же. Тут нужно неожиданно сработать. Что ж, поехали. Я ударил рукояткой пистолета по верхней стеклянной части балконной двери. Что там за ней, не видно. Занавеска скрывает. Но когда стекло с громким звоном брызнуло внутрь, я быстро просунул руку и повернул запорную ручку. Распахнул дверь и ворвался в комнату, сдирая паутину тонкой занавески. В спальне за коридором раздался сдавленный женский крик. Хозяйка проснулась и перепугалась. «Алёша, кто там?» — причитала вдова. «Алексей, так зовут Черепанова. Я не ошибся. Теперь главное не упустить гада, ну или просто пристрелить». В 2 прыжка я пересек коридор и влетел в спальню под душераздирающий визг вдовы, что пыталась укрыться за одеялом на кровати, будто оно могло помочь. Физрук же, хоть и в трусах и заспанный, не прятался. Кинулся на меня так резво, что даже не увидел пистолет в моей руке. А я даже не успел выкрикнуть уже привычное «стоять, милиция», как заметил, что к моей голове летит босая стопа. Что-то не дало мне нажать на спуск, хотя ствол смотрел в грудь противнику. Что-то удержало меня от выстрела. Буквально за долю секунды я вдруг осознал, что хочу многое спросить у отморозка. Не могу стрелять, пока не докопаюсь до всей истины и сам себе не отвечу на главные вопросы. Зачем и почему? Я пригнулся, среагировал вовремя. Нога прошла поверху, я почувствовал волосами на голове волну воздуха. И в тот же миг ударил кулаком снизу вверх, распрямившись пружиной. Метил в морду, но бил почти наугад. Попал куда-то в горло, но на мгновение сбил дыхалку и внимание противника. Этого было достаточно, чтобы следующий удар нанести сильнее и прицельнее. Ударил рукояткой пистолета каратисту прямо в грудь. Хотелось в лоб, но я успел подумать, что в горячке могу раскроить голову. Послышался хруст грудины. Противник охнул и осел, держась за сердце. Я направил на него ствол. «Не двигайся, сука! Убью!» В глазах Черепанова горела ненависть, смешанная со страхом поверженного. И я ответил ему похожим взглядом. Он кривился от боли и от злобы бессилия. «Лёша!» — причитала вдова. «Лёша!» «Спокойно, Ирина Тимофеевна!» — обратился я к хозяйке. «Вы меня не узнали? Я из милиции». «Из милиции? Это вы?» Выдохнула-то и замерла, наконец, узнав во мне недавнего посетителя. «Что происходит? Почему вы напали?» Я в это время уже скрутил физрука и надел наручники, сцепив ему руки за спиной. Большой палец у него был опухшим после прошлого побега. «Что происходит?» Я быстро глянул на актрису. «А это вы у любовничка своего спросите?» Я поднял задержанного с пола и посадил на кровать. «Скажите, где он был сегодня ночью?» «У меня. Здесь». «Всю ночь? Неужели?» — прищурился я на вдову. «В чем вы его подозреваете?» — чуть взвизгнула Миль. «Вы не имеете права. Я буду жаловаться». «Не вы ли говорили, что знать не желаете этого ухажера? Даже с лестницы его чуть не спустили при прошлой нашей встрече». «Да, я играла. Но то была вынужденная мера. Сами знаете, какие злые языки могут быть у соседей, как люди любят распускать слухи». «Ну, конечно. А поговорить им есть о чем. Недавно мужа схоронили, а траур, как положено, не выдержали». Хмыкнул я и кивнул на Черепанова. Тот молчал, хрипел и сопел. Не отошел еще от удара в грудину. Но я не сводил с него глаз. Он тертый лис, мог запросто и притворяться. А сам, например, сейчас руки вытаскивает из браслетов. Но нет, в этот раз не выйдет. Если разве что отгрызет себе кисть. Я очень туго защелкнул кольца. Фиксатор намертво сковал дужки на запястьях задержанного в нужном мне положении. «Простите», — тихо проговорила вдова. Она уже встала и накинула халат. «Но это не ваше дело». Говорила она сейчас без всяких восклицаний и актерских оханий и придыханий. Ведь может, оказывается, нормально общаться, когда нужно. «Ошибаетесь, Ирина Тимофеевна. Очень даже мое. Когда дело касается особо тяжких преступлений, личное становится общественным». «Особо тяжких?» Она с трудом выговорила эту фразу, будто сами слова пугали ее. «Да в чем вы его подозреваете?» «В убийстве, в том числе и в убийстве вашего мужа. Возможно, вы лично были с ним в сговоре. Судя по всему, ваши любовные отношения начались задолго до его смерти. Ведь так?» «Мы любили друг друга всегда, еще со студенчества», — проговорил вдруг Черепанов. «Алеша, замолчи!» — закричала вдова. «Заклинаю тебя, молчи!»